Моя любительница манги слишком шикарна. Звук дверного звонка разнесся по квартире часов 8 утра. Утро воскресенья, а уже кто-то ломится. Пошел открывать и даже о своем внешнем виде не позаботился. Ну а что, живота нет, даже пресс немного присутствует. И ладно. На пороге, как и думал, стояла она, Макима. Моя однокурсница, с которой удалось познакомиться еще на первом году обучения. Сначала мы не ладили, но затем девушка совершенно случайным образом узнала, что я интересуюсь мангой. Как оказалось, она тоже ею интересуется. Только вот разница в том, что я работаю, поэтому и покупаю довольно много манги каждый месяц. А вот Макима – ленивая девушка из небогатой семьи. Живет на то, что выделяют, и сосредотачивается на учебе. Неплохой вариант развития событий, не спорю. Суть вот в чем. Когда узнала о моем увлечении, сразу напросилась в гости. Причем так нагло, что я даже опешил и не смог отказаться. И не пожалел об этом. Каждые выходные она заявляется и постоянно читает. Может прийти рано утром и уйти закатом. Один раз даже с ночевкой оставалась, когда дочитала седьмую главу нашумевшей истории, а восьмая валялась где-то. Пришлось полночи искать книгу, а затем спать до 2 часов дня. Искал ее, конечно же, я. На дворе воскресенье, на пороге красотка с заведущими глазами. Она довольно быстро стала наглой, а потому приходит как к себе домой. Всегда выбирает несколько книг со стеллажа, штук 10, и ложится на кровать. Больше ее не видно, не слышно. «Маки, доброе утро!» — зевнул, закрыв глаза на секунду. «Я вообще-то думал выспаться сегодня». «Вчера я не дочитала вообще-то», — нахмурилась девушка, скрестив руки на груди. К слову, на достаточно сексуальной большой груди. Одевалась Макима всегда откровенно. Короткие топики, майки. Если же кофты, то обязательно облегающие. Ноги прятать тоже не любила. В теплую погоду – шорты или юбки. В холодную – все то же самое, но чуть подлиннее и с чулками. «Тебя так завлекло, что ли?» «Я каждые выходные прихожу, мог бы уже привыкнуть». Прошмыгнув мимо меня, она направилась в главную комнату. Жил я в обычной однокомнатной квартире, виляя попкой. Сегодня клетчатая юбка. А мне повезло. И не то слово повезло. Макима обычно настолько увлекается мангой, что совершенно не замечает ничего и никого вокруг себя. Любит читать лежа на животе и дрыгать ножками. Другими словами, каждые выходные я наблюдаю ее разнообразные трусики. Черные, красные, зеленые. Один раз и вовсе тонкая полоска была, якобы новая мода, как вычитал позже. Интересно, в каких она сегодня? Надо бы уточнить, что всему этому способствовала и еще одна причина. Парня во мне Макима совершенно не видела. Часть первая. Поставил чайник на плиту и также зашел в главную комнату. Девушка, как и всегда, стояла у стеллажа с книгами, ища ту самую книгу. А как нашла, взяла ее и те, что стояли рядом. Сразу 5 томов решила прочесть, значит, снова допоздна у меня. Мне девушка никак не мешала, даже способствовала развитию фантазии и иногда помогала с готовкой. Но когда уставала читать и понимала, что заняться нечем, происходило это крайне редко. Прыгнув на кровать и довольно хихикнув, она улеглась на живот, прижав грудь к матрасу и, лизнув палец, открыла очередной томик. «Сразу к чтению. Чай-то будешь?» «Буду. Черный». «Черный, 3 кубика с сахаром. Знаю». «И?» «И дольку лимона». Взглянув на меня, Макима ехидно ухмыльнулась. «А ты неплох, Рин, уже наизусть меня выучил». «Ну, так». Только решил ответить, как девушка вновь уткнулась в книгу. Продолжать разговор было бесполезно. Так прошел час, второй, третий. Закончив с первой книгой, Маки рассмеялась и тут же взялась за вторую. Чай стоял на столике рядом с кроватью. Она изредка делала глотки и брала по одному печенью. Каждый раз после того, как съесть, облизывала пальцы, мило причмокивая. Наблюдать за этим каждый день было уже нормой. Не скажу, что мне нечем заняться, но сосредоточиться сложно. Даже простые дела становились пыткой. «Эй, я, может, тоже хочу поваляться на кровати и что-нибудь почитать?» Колледж занимал меньше половины дня. Работа, все остальное вплоть до 9 вечера. И так 5 дней в неделю, остальные 2 здесь. Совершенно некогда уединиться. Даже не помню, когда в последний раз мастурбировал. А ведь девушки нет, хочется. Закончив с уроками на понедельник, откинулся на спинку кресла и, взглянув на однокурсницу, довольно вздохнул. Она снова трясла ногами, отчего юбка колыхалась. «Сегодня зеленые, значит, те самые, что и на прошлой неделе, с милым узором розы в виде вышивки. Благодаря ему трусы слегка просвечивали, но все равно насладиться всем видом не позволяли». «Слушай, а у тебя нет парня?» «С чего вдруг такие вопросы?» — ответила, не отвлекаясь от текста. «Просто интересно стало. Ты каждый выходные здесь. Парень ревновал бы, наверное». «Мне не нужен парень. Я просто хочу поддерживать оценки и расслабляться, читая мангу». «Так сильно любишь ее?» «Очень люблю, так что не отвлекай». «Ну а прочие развлечения? Или, например, женские потребности?» «Сам не знаю, как к этому пришел. Просто захотелось спросить». Как и думал, Маки даже бровью не повела, мгновенно ответив. «Ты про секс, что ли?» «А?» Она вогнала меня в краску. «Типа того». «Не знаю, не думала об этом. Был у меня секс один раз, но парень оказался бестолковым, поэтому интереса не прибавилось». «Не повезло, значит. А хотела бы попробовать еще раз». «Наверное. Но, как уже сказала, парня у меня нет. Да и друзей мужского пола тоже, кроме тебя». «Так я об этом и говорю, дура. А я не подхожу?» «Не смеши меня». Маки впрямь рассмеялась, что прозвучало довольно унизительно. «Вряд ли ты сможешь переплюнуть даже того неудачника, с которым у меня был первый раз. Все, не отвлекай, хочу поскорее дочитать». «Я бы не рубил с плеча», — хмыкнул, отвернувшись. «Задолбал», — вздохнула девушка, на секунду отлипнув от текста. «Уверена, даже если силой меня возьмешь, я не отвлекусь от манги, потому что ничего грандиозного ты не выдашь. Да и духу у тебя на такое просто не хватит. Все, закончили, дай почитать». Услышав грозную речь, аж в дрожь бросила. «Эта девчонка совершенно не считается со мной, а ведь пользуется всем, чем хочет. И только в свое удовольствие. Погодите». «А что меня останавливает, раз она так уверена в своих словах?» «Ну все, милочка, ты меня довела». Поднявшись со стула и убедившись, что Маки не обратила на это никакого внимания, подошел к кровати, забравшись на нее. Девушка и этого не заметила, а потому продолжила дергать ножками. Схватил конечности и прижал к матрасу, забравшись выше. Уже через секунду я сидел на своей однокурснице, пялясь назад, прикрытой юбкой. «Эй, ты чего залез на меня?» — пролепетала девушка, продолжая читать. «Решил доказать, что смелости мне не занимать». Она вновь рассмеялась, перелистнув страницу. «Ну, посидишь минутку, а затем раскраснеешься и сбежишь. Ладно, наслаждайся моментом, пока я читаю. Можешь даже руки на попу положить, если не помрешь от смущения». Смешок. «Значит, не отступаешь». «Ну, Маки, сама напросилась». Задрал юбку и прикоснулся к нежной коже. Попа у нее объемная, такая мягкая и приятная на ощупь, что сам не понял, как дружок в штанах напрягся, оттянув ткань. Тяжело взглотнул и протиснул палец под лямку белья, отчего Маки вновь усмехнулась. «Хватит уже надо мной издеваться, дрянная девчонка. Я покажу тебе, что значит бросать вызов парню». Решившись, опустил руку ниже и провел пальцами по влагалищу однокурсницы, скрытому под бельем. Макима вздрогнула, но ничего не сказала. «Значит, могу продолжать». Начав тереть сокровенное место, заметил, как Маки быстро намокла. Она не отвлекалась, словно издеваясь надо мной. «Определенно же чувствуешь, что происходит. Специально терпишь, да? Ну, милая моя, это игра на выносливость». Совсем уже обнаглев, сдвинул ткань трусиков и просунул один палец внутрь девушки. Она издала тихий стон и сжала книгу в руках сильнее. «А ты напористее, чем я думала». «Уже не так уверена в своих словах», — усмехнулся, не сдержавшись. «Не бери на себя слишком много, это всего лишь реакция тела, лично мне абсолютно по боку». Улыбка нарисовалась сама собой. Начав двигать пальцем внутри, просунул вскоре и второй. Стон повторился. Маки слегка вильнула попкой, словно заманивая меня. Интересно было бы взглянуть сейчас на ее лицо. Двигать двумя пальцами было приятнее. Я чувствовал, как растягивается промежность Макимы. Она крепко сжимала мои пальцы, не позволяя пройти глубже. Приятная теплая слизь обволакивала. Возбуждение лишь росло. Когда же этого мне стало мало, вытащил пальцы и уже схватился за ремень. «Так и думала, что слабо», — рассмеялась девушка, пялясь в томик. «Ну все, ты попала». Расстегнув ремень и припустив штаны, приблизился и оттянул ткань трусика в сторону. Маки, видимо, не ожидая никаких подвохов, продолжала лежать смирно, а уже через секунду все ее тело дернулось. Головка члена коснулась половых губ, отчего по комнате разошелся легкий стон. «Ты серьезно решил?» Но закончить она не успела. Член проник глубже. Толстый ствол медленно погружался, пока не оказался в однокурснице полностью. «Не, тебе показалось. Ты же уверена в своих словах». «Рин, я... подожди... Начав медленно наращивать темп, схватился за упругий зад и слегка раздвинул полушария. Член тут же вошел глубже, отчего девушка задрала голову, вновь простонав. «Что такое?» — ухмыльнулся, продолжая ускоряться. «Стой, подожди, я же издевалась, не думала, что ты... «Неужели не хочется дочитать этот том?» «Хочется, но когда ты внутри... Погоди, Рин, Окончательно отдавшись процессу, почти полностью вышел и на скорости вогнал член на всю длину. Голосок Макимы прорезался. Она, наконец, сдалась. Пальцы ослабли, книга выпала из рук. Продолжая задирать голову и тяжело дышать, девушка пыталась сказать что-то еще, но стоны не позволяли формулировать вырывающиеся буквы в слова. Крепче сжав упругий зад, не сдержался и шлепнул однокурсницу. Она дернулась, но промычав что-то, ее сладострастный голосок грел душу. Внутри было и вовсе жарко. Член так сильно обволакивало, сдавливало, что хотелось двигаться еще быстрее. Шлепки становились все громче. С каждым моим движением девушка подавалась вперед. Грудь ее подпрыгивала, оттягивая майку. «Маки, я скоро кончу!» «Не смей! В этот момент ноги ее задрожали, а внутри стало еще влажнее. Девушка кончила раньше меня. Из-за резкого увеличения любовных соков однокурсницы член также запульсировал. Я вытащил в последний момент. Семя брызнуло на попку, залив ее и часть спины. «Ух, успел!» «Что ты... как ты посмел?» Тяжелое дыхание не позволило выговорить все сразу. «Я же просто...» «Ты ведь не верила, что я сделаю это, а еще говорила, что не смогу заставить тебя отвлечься от книги». «Заткнись, дурак!» В голове что-то щелкнуло. Член начал снова затвердевать, увеличиваться в размерах. Одного раза было мало, а потому, не став слушать однокурсницу, схватил ее за ноги и, подтянув к себе, резко перевернул на спину. Девушка и не поняла, что произошло. Конечности ее не слушались, сопротивляться не получалось. Приставив головку уже каменного члена к возбужденному влагалищу, резко вошел во второй раз, нависнув над девушкой. Макима застонала с новой силой, раскрыв ротик. В такой позе я мог видеть ее милое личико, мог наслаждаться подпрыгивающей грудью, хотя последнее нужно было довести до идеала. Схватившись за край майки, тут же задрал ее. Как и думал, лифчика на девушке нет. «Что ты? Постой! Рин!» «Прости, но остановиться я не смогу. Не сейчас!» Начав двигаться быстрее, схватил руками грудь, сжав пальцы. Соски уперлись в ладони. Захотелось большего, а потому, убрав одну руку, приблизился и начал лизать сосок. «Нет, Она мгновенно кончила, задрожав и опустив голову на подушку. Дыхание участилось. «Ты так быстро!» «Соски очень чувствительны!» «Понял!» Улыбнулся, продолжив лизать. Язык ловко обрабатывал эрогенную зону. Пару раз даже прикусил, отчего стоны становились все более жаркими. Член также не сдавал позиции. Пульсируя внутри, он достигал предела глубины. Головка упиралась в матку. С каждым полным заходом Макима кричала подо мной. Она уже не отрицала того, что ей хорошо. Перестала сопротивляться и говорить что-то. Женские руки охватили мою шею. Маки прижала меня к своей груди, запустив пальцы в волосы и грубо сжав их. Вторая рука впилась в шею ноготками. Приятная боль, заставляющая двигаться напористей. С каждой секундой становилось все лучше. Внутри этой наглой девчонки я чувствовал себя настолько прекрасно, что словами не опишешь. Член расширял узкий проход, постоянно двигаясь вперед. Каждый сантиметр ощущался новым приливом энергии и возбуждения. Все это продолжалось, пока я не почувствовал, что скоро кончу. Ускорившись, взглянул в возбужденные женские глаза. «Маки, я скоро...» Но вместо того, чтобы дослушать, девушка впилась в мои губы, начав страстный поцелуй и подключив язык. Ее ноги обхватили мою спину, не позволяя выйти и прижимая лишь сильнее. Член больше не мог держать все в себе, а потому через секунду горячая субстанция брызнула внутрь, залив матку до основания. Не в силах сдерживаться, Маки прервала поцелуй и закричала, выгнувшись подо мной. Все ее тело задрожало, руки и ноги ослабли. Отпустив мою шею, она распласталась на кровати, тяжело дыша. Сердечко так и долбилось о грудную клетку. И у меня, и у нее. Приподнявшись и вздохнув, оглядел красотку. Стоит такое запечатлеть раз и навсегда. «Почему ты...» «Сегодня безопасный день». «Так значит, ты сама хотела?» «Заткнись, Боже». С трудом приподнявшись, Макима села в другую позу и, поправив растрепанные волосы, опустилась ниже. Я и сказать ничего не успел, как ослабший член оказался у нее во рту. Это произошло столь внезапно, что дружок мгновенно воспрянул, снова затвердев. Ловкий язычок обрабатывал каждый сантиметр, а когда однокурсница закончила, приподнялась и взглянула на меня, облизнувшись. «Маки!» «Я была не права, признаю». Это вызвало улыбку. «Ничего». «Но в следующий раз врасплох меня не застанешь, ясно?» «Так ты же сама меня спровоцировала». «Стоп, в следующий раз? Тебе понравилось?» «Да». Отвела она взгляд, засмущавшись. Часть вторая. Девушка решила не уходить, чтобы закончить с мангой. Надо сказать, после нашего секса обстановка изменилась. Теперь уже я сидел на кровати, прижимаясь спиной к стене, а Маки расположилась в ногах. Моя рука по ее же инициативе массировала возбужденную грудь. Пальцы сжимали сосок, отчего однокурсница постоянно постановала, с трудом сосредотачиваясь на книге. «Слушай, Маки, а мы теперь, ну...» «Ты про отношения?» — произнесла она томным голосом, сдерживая голосок. «Да». «Мы не встречаемся». «Тогда этот наш раз...» «Пока не встречаемся. Ты же не предлагал, дурак». «А ведь точно». «Тогда...» «Вот сходим на свидание и предложишь. К примеру, завтра. Тогда я, может быть, соглашусь. Ну а пока...» Отложив книгу в сторону, девушка задрала голову, уставившись в глаза. «Позволь мне кончить еще разок».